С БТРов сгружалась пехота. Солдаты в касках густой цепью шли на окоп. Рябинин бил из автомата, видел, как от его попадания солдат схватился за плечо и стал оседать. Перевел ствол на соседнего, но очередь хлестнула по брустверу, и он сполз в окоп. Сползая, видел, как над холмами появился край солнца. Солдаты спрыгивали в траншею, схватывались с ополченцами в рукопашной. Лавр орудовал штык-ножом, поднырнул под грохочущий автомат, пырнул пехотинца, и тот стал валиться с раскрытым от боли ртом. Погружал очередь в Лавра, и оба они в обнимку рухнули на дно окопа. Ромашка, расстреляв магазин, бил прикладом солдата, и тот с разбитым лицом отступал, заслонялся. Другой пехотинец вогнал очередь в спину Ромашки, и тот с изумлением пытался оглянуться и падал, обнимая ноги избитого им солдата. Завитуха вертелся в окопе, крутил ручным пулеметом, бил от живота, насаживая на огненную спицу прыгающих пехотинцев, и один, умирая, кинул в окоп гранату, оторвавшую у Завитухи руку. Рябинин, оглушенный взрывом, слышал, как комбат хрипит в рацию. «Гром, я курок, они прорвались! Вызываю огонь на себя! Гром, гром, вызываю огонь на себя!» Комбат среди пулей взрывов подобрался к знамени, старался выдернуть древко из мешков с землей. Рябинин видел, как подходят БТРы. Из люков сыплются пехотинцы. Комбат не может выдрать древко из осевших мешков. Красное солнце встает над холмами. И внезапно, как мучительный порыв, предсмертная тоска, желание сохранить в зрачках эти последние видения, солнце, подбитые в пшенице танки, изумленное неживое лицо Ромашки. Рябинин, содранными в кровь пальцами, извлек из кармана мобильный телефон, набрал домашний московский номер, услышал голос матери. «Коля, сынок, ты где?» «Меня убивают, мама. Прощай». Тяжкий взрыв прилетевшего снаряда сотряс грунт, и Рябинин выронил телефон. Еще один взрыв харкнул огнем и обсыпал его землей. Это арт-дивизион откликнулся на призыв комбата и вел огонь по селу. Комбат освободил древко знамени, колыхнул красным бархатом, выхватил пистолет, слепо взглянул на окоп. «Мужики, вперед! За нашу советскую родину!» И пошел страшный. С лысым черепом, выпученными голубыми глазами, с рыжей косой бородой. В одной руке пистолет, другой знамя. Полотнище тяжело колыхалось, и вслед за комбатом из окопа вылезали уцелевшие ополченцы. Шли, блестя штык-ножами. Артист с безумной улыбкой, начштаба, держа в кулаке пистолет. Артиллерист хромая, неся нестреляющий автомат. Рябинин вылез из окопа и торопился за всеми, боясь отстать от знамени. Он шел без мыслей, желая одного не отстать. Близкий взрыв колыхнул землю, приподнял его и унес туда, где вставало солнце.